черная плотная штора. Отсюда вытекает, что светлоглазые обладают слабыми светофильтрами, а темноглазые — сильными, способными защитить их от интенсивного света. Вот и получается, что голубые глаза не всегда лучшие. Впрочем, и на этот раз природа сама позаботилась о справедливости. Все живое на нашей планете связано с Солнцем. Могучий светоэнергетический поток, омывающий Землю, создает в разных широтах различные условия для жизнедеятельности организмов, будь то растения, животные или человек. Расселение людей по белому свету в доисторические времена происходило, очевидно, с учетом приспосабливаемости их к этим условиям. Вот почему белокожие, в коже, кстати, тоже меланин, и светлоглазые англичане, норвежцы, шведы, финны, стали жить в северных широтах, где большей частью пасмурно, а смуглые и темноглазые греки, испанцы, итальянцы, турки в условиях яркого юга. Об этом не следует забывать во время путешествий. Темные очки на пляже для брюнеток порой только мода, а для блондинок всегда необходимость. Приведенное выше сравнение с окошком и занавесками, разумеется, условно и далеко не в полной мере отражает суть. На самом деле радужка проводит свет не совсем так, как занавеска в окне. Световой поток, проникающий в глаз через зрачок, попадает на сетчатку, преобразуется здесь в биоэлектрический вид энергии и следует далее по зрительному нерву в те разделы головного мозга, которые умеют обрабатывать зрительную информацию. Это и есть, собственно, зрение. А световой поток, падающий на радужку, также трансформируясь в биоэлектрические импульсы, направляется по своим нервно-проводящим путям в другие разделы мозга, которые регулируют деятельность внутренних органов сердца, легких, печени, почек, желудка, кишечника и так далее. Радужка как бы кормит наше тело светом, который, по-видимому, необходим для жизнедеятельности клеток. Вероятно, это питание осуществляется несколькими дублирующими друг друга системами. В противном случае слепые люди просто погибли бы. В качестве дублера, возможно, выступает кожа. Да и пища, которую мы поглощаем, не что иное, как аккумулятор солнечной энергии, своего рода солнечные консервы. Светоэнергетические запросы внутренних органов относительно невелики, но о своей потребности они неустанно напоминают своим снабженцам. Между радужкой и внутренними органами по коммуникациям центральной нервной системы происходит постоянный диалог. На этой особенности и основана возможность определения болезней по глазам. Немного истории. Основоположник современной ирододиагностики, венгерский врач Игнац Пекцели, утверждал, что глаз не только зеркало души, но и зеркало тела. Говорят, упавшее яблоко помогло Ньютону открыть закон всемирного тяготения. С именем Пекцели связана не менее занятная история. В отроческом возрасте он попытался разорить совиное гнездо. В борьбе с внезапно налетевшей совой мальчик сломал ей лапу. Тотчас в глазу несчастной птицы возникла черная полоса. Это лесное происшествие дало толчок будущим наблюдениям будущего доктора медицины. Если благодаря усилиям Пекцели и ряда других европейских ученых иридодиагностика в современном прочтении этого понятия возникла на рубеже XIX и XX веков, то это не означает, что о распознавании болезней по глазам ничего не было известно ранее. Корни такого метода уходят в далекое прошлое. И, как всегда в подобных случаях, по мере обнаружения новых находок